трех забоях от темна до темна, копошатся, подобно муравьям в развороченном муравейнике, черные фигуры заключенных, лязгают лебедки и цепи, покрикивают десятники и охранники. Живет та самая каторга, которую Сергей Иванович прошел на прииске нечаянный, совершенно неожиданно увезенный оттуда на стройку. Эти забои, туманная дымка над ними, эти лениво передвигающиеся люди, железный лязг машин, выкрики и редкие выстрелы представляли собой современную картину рабства, просто немыслимую в нашем веке, но реальную, напоминающую картины каменоломен при диктаторе Нероне в Древнем Риме или в царстве Кира, где изготовляли мраморные плиты для увековечения эпохи и деятели рабовладельческих тираний. В эти весенние дни 41-го колымчане ловили каждый маломальский слуг с материка. Война бушевала в Европе, неумолимо захватывая все более близкие к России районы. Тревога охватывала и вольных, и заключенных. Понимали, что война для них – это угроза изоляции от материка, откуда идет поток продуктов и машин, горючего и товаров. Опровержения, прочитанные по радио, о злонамеренных слухах, распространяемых классовыми врагами и агентами всех мастей, не настраивали на оптимизм, равно как и запрет для договорников на выезд из Магадана даже по истечению срока найма. В ловушке. Предвестие чудовищной бойни двух диктаторских режимов за власть над Европой, даже над миром, докатывалось за два моря на Колыму. И каждый думал, не в силах заговорить вслух, а что будет с ним, с его семьей на материке.